не проигнорируй, маги, мои предостережения, ничего такого не случилось, мы бы ликвидировали архидемона вовремя. По первому попавшему в прицел Лунгтусу я произвел пробный выстрел. Оранжевый сгусток заключенных в силовое поле античастиц аннигилировал верхнюю половину туловища монстра. С точностью проблем не возникло. Интеллектуальная система прицеливания древнего оружия рассчитала скорость бегущей цели и рекомендовала бить на упреждение. Находящихся рядом с нами имперских солдат несколько воодушевило зрелище, раз с ними маги, значит, надежда выстоять в бою осталась. Батарея, пли! — прокричал капитан Лестом, когда авангард хаоситов оказался на дистанции выстрела. Раздались залпы полевой артиллерии и аркебуз. Просвистели арбалетные болты. Град свинцовых пуль сразил наповал нескольких лунгтусов. Чугунные ядра вообще промазали, не считая оторванной ноги у одной из тварей. Слишком быстрые они. Пока имперцы перезаряжали пушки и аркебузы, чудища достигли рва. Ловушка выполнила предназначение. Пара не очень ловких лунгтусов споткнулась о валящиеся в обилии тела панионцев и напоролась на вбитые колья. Еще троих я успел снять из инопланетной винтовки. Копейщики. Укрепления ощетинились выставленным вперед 5-метровыми пиками. За 2 дня с начала войны аданцы успели выработать сравнительно эффективную тактику борьбы с порожденными искажением чудовищами. Пикинеры должны удержать лунгтусов, пока арбалетчики и стрельцы не нашпигуют тех болтами и пулями. Я выцеливал очередного бегущего на позиции урода, когда его вместе с собратьями внезапно начало пожирать изнутри синее пламя. Пожирало оно настолько быстро, что через 10 секунд от лунгтусов остались кучки дымящихся костей. Аданцы дружно издали победоносный клич. «Не расслабляться, парни, это только начало». Я обернулся к Кайламу. «Твоя работа? Во мне остались крупицы божественной мощи. Полушепот одержимой могли слышать лишь мы с Геллой. С архидемоном не совладаю, но с этой мелочь разберусь спокойно». Панионские жрецы не медлили с ответом, смекнув, что появление магов ложи склонило чашу весов в пользу империи. Они применили сильнейшие в их распоряжении чары. Туман на юге окрасился в красный оттенок. Вскоре из-за холмов полетели алые метеоры. Они должны расчистить путь наступающим вслед за лунгтусами каннибалам. Поставленный чародеями щит отлично выдержал 2 десятка попаданий, но потом начало истощаться, в нем образовались видимые прорехи. Прорвавшиеся магические сгустки беспорядочно падали на территорию лагеря, на передовые позиции аданцев. В любом случае мощность взрывов сравнима с залпом тяжелой огнеметной системы, нам оставалось только вжаться в землю и надеяться пережить обстрел. Дивизия за 2 минуты лишалась еще сотен бойцов. Павит, Карлот, Кайла, Манора не могли ничем помочь, несмотря на паранормальные способности, тела у них состоят из плоти и крови. Они устают. Капитан Лестом, как и прочие командиры, носился от взвода к взводу, уточняя потери, приводя солдат в чувство, раздавая новые приказы. Через считанные минуты предстоит встреча с основными силами врага. Чтобы немного облегчить работу воякам, я решил поохотиться на панионских командиров и магов, благо найти их среди оравы разукрашенных папуасов легче легкого. Доспехи полусотников, сотников блестят золотом, а колдуны разгуливают в пестрых украшенных перьями одеяниях. Не очень их одежда подходит для умеренных широт, хотя хаоситам плевать на холод и сырость. Выстрел. Готовившийся сотворить волшбу жрец маг исчез в аннигиляционной вспышке вместе с тройкой подручных. Выстрел. Идущего в полный рост сотника не спасла вуаль защитных чар. Выстрел. Возвышающаяся над панионским войском жирная туша демона осталась без головы. Гибель командиров и высокопоставленных жрецов внесла в ряды войска каннибалов заметное смятение, их строй нарушился, отдельные подразделения попятились назад. Тавора, «твой выход», — сказал вслух Кайлам. «Уничтожь нечистых тварей». Между засевшими на укрепленных позициях имперцами и атакующими панионцами открылась черная воронка портала, откуда вышла избавительница. Одна против армии каннибалов. Тавора простерла руки к небу, по ним прокатилась волна золотистого пламени. Холм вокруг воплощенной вспыхнул, и языки пламени покатились по склону, поглощая ближайшие шеренги вражеских солдат. Аданцев же защитил не до конца истощенный обстрелом барьер. Земля содрогнулась от грома. Когда золотистое пламя рассыпалось и погасло, солдаты напоминали поваленные колосья на поле, по которому прокатился огненный вихрь. В воздухе отчетливо запахло горелым человеческим мясом. «Ну, где там архидемон? Мы гарантированно привлекли его внимание, он явится в любой момент. Капитан, приготовьтесь атаковать». Лестом молча кивнул. Весь план был обговорен заранее. Солдаты переходят в наступление, глава ложи их прикрывает. Мы с Геллой бьем архидемона. Только шансы выжить у имперцев стремятся к нулю. Никто на Филлиме не в состоянии убить старшего. Вне зависимости от исхода атаки одержимая Анора перенесет нас с Геллой обратно в Кайлан. Не слабо она их поджаривает. Тавора превратила сражение на равных в избиение младенцев. Рядовые панионские бойцы сгорали десятками, владеющие магией жрецы выдерживали 1-2 удара и тоже отправлялись на тот свет. Само воплощение мирового духа, дитя, зачатое без отца. Где-то я уже слышал похожую историю. Жаль, ее силы недостаточно для противостояния. А как насчет тебя? Много в тебе осталось от полубога? Кайлом отвел глаза в сторону. Нет и 20-й части того, что было. К тому же мое могущество подорвано задолго до прибытия на Филлиме. Еще во время похода на Землю, разрушающая аура твоего мира вместе с взрывами атомных бомб сделали свое дело. Долго ты там находился? 1,5 цикла, чуть больше 3 ваших лет. Даже после того, как ваше сопротивление в других мирах было сломлено, осталось множество групп уцелевших. Но вместе с нами пала и Айкумена, Анделон взорвали, в оставшиеся миры вторглась стихия. Почему вы не ушли защищать свои владения? Хаос молниеносно все опустошил. Не имело смысла возвращаться на выжженные руины наших вотчин. Часть полубогов сразу покинула землю и отправилась искать нетронутые миры, а часть решила остаться и вместе с Ило отомстить вам. Ты оказался в числе этих мстителей. Остатки моего легиона и сил Альяна Ило сражались с остатками ваших армий на разоренной земле и среди звезд. Знаешь, я ведь тоже сражался на той войне, видел все собственными глазами, но концовку пропустил. На лице Кайлама мелькнула тень удивления. Как у тебя получилось столько прожить? Не каждый предтеча дотягивал до таких лет. Временная ловушка, мы провели там 90 веков, но для нас это показалось мимолетным мгновением. Будто только пару звонов назад шла страшная война и тут обнаруживается, что она закончилась много эпох назад. Тогда нам тем более нет смысла враждовать. Повторяешь слова Аноры. Просто я уже не знаю, кто я. Над полем брани сверкнула молния, с земли ввысь поднялся алый столб света. Он пульсировал и расширялся, пока не достиг размеров небольшого пруда. Имперцы с тревогой наблюдали за зрелищем, подозревая, что ничего хорошего оно им не принесет. Глаза одержимой главы ложи загорелись голубыми огоньками, ее одежда на глазах преобразилась, полностью изменив форму. Платье превратилось в клубящийся черными языками плащ, лицо закрывало стилизованная под череп железная маска. Тот же образ предстал передо мной в запретном храме, от него веяло каким-то потусторонним холодом. Искаженный магией голос, не принадлежавший женщине, окликнула имперскую хоруквь. Осталось дать последний бой. Уничтожим демона и панионцы побегут. Капитан Лестом, подняв вверх офицерский палаш, скомандовал. Вперед! При поддержке тяжелой хоругви я, Гелла и Кайлом выдвинулись к зарождающемуся порталу. Приходилось буквально ступать по телам мертвых, вперемешку с грязью лежали тела, части тел, как панионцев, так и имперцев. Непривычных к таким декорациям новичков тошнило на ходу, самые впечатлительные падали в обморок. Одно дело смотреть на трупы издалека, совсем другое наступать на кишки боевых товарищей. На ветеранов поле смерти не произвело впечатления, после многих лет службы эти ужасы воспринимаются спокойно. Человек независимо от принадлежности к виду привыкает почти ко всему. Неожиданно портал засиял ярче прежнего и перед нами объявился собственной персоной старший. 107 лет и 3 месяца пошло с моей последней встречи с ним, сегодня 3-е свидание. Его размер и внешний вид ввели в оторопь многих бывалых солдат, в том числе и капитана Лестома. Без паники. Моя магия оградит вас от демонических козней. Габариты Анактипа стали сравнимы с габаритами дома в 3 этажа. Это распухшая полуразложившаяся туша массивнее любого виденного на Филлиме демона. Дряблая обвисшая кожа противного черно-синюшного цвета, пораженная гангреной, вся покрыта язвами и фурункулами. Широкая пасть с гнилыми зубами застыла в кровожадной ухмылке. Близко посаженные красные глазки высокомерно смотрели на людишек, посмевших бросить вызов будущему богу. У него печать, смотри, сегодня наш день, не сглазь. Последний из 9 артефактов красовался на пузе Анактипа, глубоко вплавленный в демоническую плоть. Неожиданно о себе напомнила Тавора, волна золотистого пламени ударила старшего, слегка подкоптив тому спину. Впрочем, для него любая местная магия как легкий укол. Ответный удар был направлен против Таворы, холодный, точно рассчитанный, готовые уничтожить ее. С руки архидемона в сторону избавительницы багровый змеящийся жгут. Он разбился об окружавший девушку лазурный ореол на тонкие щупальца, которые обвились вокруг кокона. Пока старший отвлекся поиску уязвимых мест в защите избранницы, отряд имперской пехоты вместе с нами сумел подобраться к нему ближе, чем на сотню метров. Мое левое плечо пронзила тупая боль. Удар прикладом тип 64 отбросил напавшего кусаку назад. Им оказалось полуобгоревшее тело панионца, оживленное волей архидемона. Начали подавать признаки активности и другие трупы. Они с невероятной ловкостью вскакивали и бросались на имперских солдат. Завязался ближний бой. Прозвучали одиночные выстрелы мушкетонов. Солдаты пустили в ход мечи, шинкуя нежить на части. Наивно было полагать, будто старший забыл про хорук в тяжелой пехоты. Я раскрошил череп напавшего на меня мертвяка ударом ноги, заляпав сапоги человеческими мозгами, осколками костей. 120 килограмм веса плюс мышцы из нановолокна позволяют проделывать и не такое. Гелла, чего ждешь, стреляй. 20 секунд. Моя боевая подруга решила дать залп из пси-пушки максимальной мощности. В сражении это время может решить его исход. Ринувшийся к ней мертвяк, видимо, Анактеп управлял им напрямую, был схвачен за шею. Хрустнули позвонки. Парализованной нежити оставалось только беспомощно хрипеть и щелкать зубами. Гелла направила подавитель в старшего, схлестнувшегося в поединке с избавительницей. Звон в ушах и приступ головной боли сообщили о повышенной активности пси-излучения поблизости. Имперские солдаты, мертвяки, даже кайлом попадали на землю не в силах вынести губительное воздействие. Внушительный кусок плоти на пузе старшего вместе с вплавленным диском истлели мгновенно. Изданный архидемоном вопль услышали на много километров вокруг. «Сейчас лучше убираться подальше», — сообщила Гелла. Я наклонился к выведенному из строя кайламу. Вроде жив или жива, только бутафория в виде плаща и маски куда-то испарилась. «Телепортируй нас отсюда». «Не могу, нет сил». Пробормотал истощенный полубок. Нужно восстановиться. Вокруг раненого Анактипа закрутился багровый вихрь чистой хаотической энергии. Он готовился выплеснуть свою ярость на нас в полной мере. Я плюхнулся на землю рядом с Кайламом. Начал натаскивать на нас тела мертвых. Немного жаль ляданцев, которые заживо сгорят в магическом огнем. Шансов спастись, если ты не маг или в моем случае постчеловек, нету. Советую задержать дыхание. Ты же не хочешь сжечь себе легкие? Не надо мне напоминать это каждый раз. Мгновение спустя все поглотила волна всепожирающего колдовского огня. Даже будучи заваленным мертвецами, я сполна ощутил на себе высокотемпературное воздействие. Даже с блокированными болевыми рецепторами гореть неприятно. Тела аборигенов выжгло до состояния костяков. Я, как существо с отрицательной восприимчивостью к магии, отделался сравнительно легко. Лишился большей части одежды и 60% кожного покрова. Не меньше недели будет регенерировать. Кое-как откопался из кучи обугленных костей, пепла и вытащил кайлама. Рядом с подавителем в руках стояла Гелла, начисто лишившаяся биооболочки. Можно подробно разглядеть боевое шасси из титанового сплава, армированное композитами с керамической матрицей, псевдомышцы из углеродного нановолокна. Конструкция идеально имитировала человеческое тело. «Ты цел?» Я откашлялся. «В относительном порядке». В ее оптических сенсорах прочиталось облегчение. «А Кайлом?» «Жив». Полубок попытался самостоятельно встать. «Вроде бы». Оглянувшись, я не обнаружил в округе никого живого, кроме нас и двух приближавшихся к нам людей. Одинаково досталось и имперцам, и панионцам. Сплошная выжженная земля. Архидемон, устроивший огненное представление, решил убраться по добру по здорову и не испытывать удачу. Никак, сам не ожидал встретить настолько мощный отпор. Ну и ну, вы умудрились уцелеть без защитной магии. Еще одними выжившими оказались Павит и Тавора. Они настороженно поглядывали на Геллу в ее истинном облике и снова поразили меня своей живучестью. Все сказал, последняя печать, дело сделано, пора вызывать подмогу. Павит нахмурился. «Не так быстро. Хочешь знать, кто мы такие?» «Хорошо, мы. Я про Анору. Что не так?» Она, не напрягаясь, сначала обратила в пепел десятки искаженных тварей, а затем обратилась в то существо. Исходившая в тот момент магия очень необычна. Что с ней стало в запретном храме? Кайлом поглядел магу в глаза. «Я занял это тело». Гелла поспешила дополнить полубога. «Ты говоришь с осколком сущности Кайлама, обитавшим в храме. Чтобы заполучить печати, пришлось согласиться на поставленные условия. Быть этого не может. Когда-то народы Филлими поклонялись мне как Богу. О смысле, наконец, человек, кто перед тобой стоит. Я вижу вселившегося в чужое тело духа, возомнившего себя невесть кем. Руки Павита окутала белой вуалью магической энергии. Ты выйдешь из нее добровольно или по принуждению. Не стоит испытывать судьбу, спокойно предупредил Кайлом. Я сильнее тебя. Посмотрим. Маг собирался пустить в ход изгоняющие духов заклинание, но замер на месте, как статуя. В буквальном смысле. Его одежда, плоть обратились в камень, наглядный пример того, что не стоит угрожать полубогу. Глупец. Я нисколько не расстроился из-за преждевременного окаменения Павита. Мы были врагами, временно забывшими о разногласиях. Потом все равно пришлось бы устранить его. Чего это он так взъелся? Старая душевная рана. В детстве его в качестве сосуда использовал демон, порвавшийся истине. Его обуял страх. С людьми такое часто бывает. Немного отдохнувший и подкрепившийся душой мага Кайлом открыл портал. Перед тем, как туда зайти, я обратился к растерянной избавительнице. «Ждешь отдельного приглашения? Думаю, я вам больше не нужна. Не беспокойся, оно тебя не тронет, в противном случае пожалеет. Впрочем, решай сама. Насильно я тебя никуда тянуть не буду». 4. Вторая попытка. Я в нетерпении. 682 года, 8 месяцев, 9 дней и 6 часов прозябания в этом диком отсталом мире подходит к концу. Хочу вернуться в цивилизацию, вновь увидеть родные миры, вдохнуть их воздух, понежиться в лучах их солнц. Не думал, что буду скучать по таким банальным, казалось бы, вещам. Хоть Филлими практически сестра-близнец старой земли, все равно воспринимается по-другому, этот мир не стал для меня родным. Мы тут чужаки. Получаю множественные отклики на наш сигнал, огласила Гелла результаты наших многолетних трудов. Завеса больше не создает помех. Да, наш передатчик не показывает, с кем мы связываемся, с военными или гражданскими. Частоты могли поменяться. Да пофиг, соединяй. Из примитивных динамиков донесся скрип, после чего заговорили на хорошем английском языке. Это закрытая частота. Назовитесь, не могу вас идентифицировать. Вы военные, вооруженные силы СНР. Прошу, повторите. На связи вооруженные силы Союза Независимых Республик. Видать, многое за 195 лет там многое поменялось, раз у СНР имеются собственные вооруженные силы. Так, ладно, соедините меня с Афиной. Я капитан Михаил Николаев, силы специальных операций, личный номер R1859372. И, что за шутки? Никаких шуток, я долгое время просидел в изолированном мире. Ожидайте. На том конце выдержали длительную паузу. Согласно досье, вы числитесь пропавшим без вести последние 195 лет. Говорил уже кто-то другой, постарше, явно высокопоставленный офицер. Где вы были и почему вышли на связь только сейчас, да еще с нами? Я просил соединить с Афиной. Требовательный тон собеседника вызвал нехорошие подозрения. В силу технических причин не можем. Не можете или не хотите, я чего-то не пойму. Прошу, выслушайте меня внимательно, капитан, многое изменилось с тех пор, я настоятельно не рекомендую иметь дела с тем, во что превратилась система, и во что же она превратилась. Она делает из людей послушные механизмы, подавляет всякое инакомыслие. Федерация называет это новым порядком, с виду идеальная модель утопического общества без преступности и иных недостатков, но если приглядеться, вы увидите превращенных в биороботов людей. Они разучились думать своей головой, они слепо повинуются голосу системы. Ты ему веришь? Не на грош. Я разрываю соединение. Погоди, послушаем, какую лапшу они будут нам вешать. Бывая в Нью-Вегасе, я неоднократно сталкивался с личностями, ругавшими Афину и проводимую ей политику, в чем-то их претензии обоснованы, однако они не работали с ней тесно на протяжении десятков лет. При некоторых ее мелких недостатках захватившая власть система и работает эффективнее любых человеческих правительств вместе взятых. Результаты были видны невооруженным взглядом, поэтому я безоговорочно поддерживал и продолжаю поддерживать новый порядок, допустим. Но кто вы тогда? Группа героев-повстанцев, борющихся против тирании машин? Нет, мы вполне состоявшаяся коалиция различных народов, раз. Присоеди. Я подал знак Гелли, и она разорвала соединение. Смести диапазон на десятку. Попытаемся снова. Похоже, прибытие подмоги откладывается на неопределенный срок. Кайлом, оказывается, знает русский язык. Ничего особенного для существа с мощнейшим разумом и абсолютной памятью. Просто не туда попали. Из динамики снова скрипнули. Транспорт, синяя звезда на связи. Как же я рад слышать чистую русскую речь. Назовите вашу принадлежность, если не трудно. Гражданский космический флот Федерации. Замечательно, можете соединить меня с Афиной. Это дело государственной важности. В силу обстоятельств приходится осуществлять контакт через вас. Не вопрос. Сейчас переведу вас на нее. Голос члена экипажа корабля сменил знакомый голос системы. Вы хотели со мной о чем-то срочном поговорить? Хотел еще как. Назвать свое имя или проведешь опознавание по голосу? Михаил, весьма неожиданно слышать тебя после стольких лет. У меня хорошая новость и плохая. Хорошая заключается в том, что я звоню с безымянной. До сегодняшнего дня она была изолирована от остального древа. У нас с Геллой получилось снять завесу. А плохая? Я дал о себе знать Союзу Независимых Республик. В первый раз дозвонился до них и понял неладное, когда они мне начали задвигать прорабов системы. Не критично. Рано или поздно они все равно узнали бы про безымянную, раз снова открыт доступ. А вам советую скорее покинуть место, где вы находитесь в данный момент. Союз наверняка успел отследить сигнал. Постой, что происходит? То, о чем ты меня предупреждал после возвращения, твою ж, словно снежный ком на голову. Как ты это допустила? Долгая история. А сейчас уходите подальше. Войска Союза с вероятностью 82% уже готовят переброску сил на безымянную. Я постараюсь опередить их. Следующий сеанс связи через 2 часа, на той же частоте. Принято. Гелла отключила передатчик. Отправляемся в нашу берлогу. Куда именно? Спросил Кайлом. 4 лиги юго-западнее Анты. Пространственный разрыв открылся на лесной опушке, очень знакомый. Пришлось совершить 2-километровую пешую прогулку, пока не добрались до нашей с Геллой усадьбы. Сразу за кирпичным забором виднелись флигели, оранжерея, конюшня и 3-этажный особняк в стиле барокко. Раз уж имею распоряжение состояние в 20 миллионов золотых талантов, можно ни в чем себе не отказывать. Я отстроил в этой глуши настоящее барское имение, только роль слуг вместо всякого рода нечисть. Садовник, оборотень-перевертыш, старшая горничная, его жена, конюх их сынок, 2 младшие служанки, столетние суккубы-полукровки. В качестве сторожевого пса я завел Шарика. Не знаю, что это за существо, но разум в нем определенно есть. Едва переступили границу приусадебной территории, перед нами, сбросив покров невидимости, возникла туша размером и строением туловища, напоминающая медведя. Приплюснутая голова, пасть с маленькими, но крайне острым зубами. Под тонкой серой шкурой отчетливо проступали бугры мышц. Хребет покрывали 9-сантиметровые ядовитые шипы. Единственный левый глаз с недоверием смотрел на Тавору и одержимую чародейку. «Свои, Шарик, свои!» Фыркнув, Шарик развернулся и растаял в воздухе. «Необычное существо», высказался Кайлом. В его жилах течет магия. Нашел его в северных тундрах, когда ходил в одну экспедицию. Решил поохотиться на нас, почти всех перебил кроме меня, проводника и пары носильщиков. Как удалось его приручить? Заездил его до полного изнеможения, попутно сломал челюсти, выдавил глаз. В итоге он признал меня кем-то вроде вожака, он зверь умный. Про колонию нанороботов в мозгах решено умолчать. Войдя в дом, я скинул с себя обгоревшие пальто, рубаху, отдал горничной в руки аннигилятор предтеч. Она знала, куда складывать приносимые сюда необычные вещи. Чувствуйте себя как дома. Не говоря ни слова больше, я отправился в банную комнату избавиться от налипшей грязи, пепла, остатков обгоревшей одежды, промыть раны. На меня страшно смотреть, не беда, через неделю буду как новенький. Улучшенная иммунная система не допустит возникновения инфекции. Наниты в 10 раз ускорит восстановление поврежденных тканей. Быть киборгом не так плохо. Развалившись в мраморной купели, я настолько расслабился, что не заметил появления одержимой Аноры. Вид у нее или у него был уже не столь потрепанный. От ожогов не осталось ни следа, бархатное черное платье выглядело совсем новым. «Почему у тебя в доме прислугой работают семья перевертыши и демоны-полукровки, странник?» «По 2 причинам. Риск предательства с их стороны меньше. За стенами усадьбы им приходится жить в страхе, постоянно оглядываясь, нет идут ли по пятам охотники на чудовищ. Здесь их никто не посмеет тронуть, да и живут они, если повезет, в 10 дольше любого человека, Не нужно каждые 20 лет нанимать новых слуг. Кайлом присел на край купели. Как поступим дальше? Ждем прибытия моих соплеменников. Им будет интересно пообщаться с тобой. А когда мне больше нечего станет рассказывать? Для таких, как ты, у нас найдется работа, и поверь, Федерация никогда не разбрасывается ценными кадрами. Зная, что я участвовал в уничтожении Земли, убивал вас десятками тысяч, вы оставите меня в живых. А что изменит твоя смерть? Выгоднее будет использовать, как мы использовали демонов хаоса в покорении Афилабая и Нышелакха. Их магия облегчила нам задачу. Уйти вы мне не дадите. Совершенно точно не дадим. У тебя в крови циркулируют и размножаются миллионы нанороботов. Им ничего не стоит прекратить жизнедеятельность этого тела. При желании я могу управлять тобой, как вздумается. Попробуй. Вытянутая рука Аноры непроизвольно поднялась вверх. Передаваемые по радиоканалу команды беспрекословно исполнялись с маленькими тружениками, успевшими прочно обосноваться в мозгу одержимой. Как ощущение? Кайлом нахмурился. Полностью утратился контроль над конечностью. Она двигалась независимо от моей воли. Развитая технология мало чем уступает магии. Не будешь противиться, и все, включая тебя, останутся в выигрыше. В заданный срок мы повторно вышли на связь. На орбите планету уже находился фрегат военно-космического флота Федерации. Филлими слишком долго отрезана от остальных миров. Ее точное положение на межпространственной оси пока не определено. Поэтому, чтобы не рисковать и случайно не открыть портал где-нибудь на дне океана, перемещения осуществляются через космос. Там погрешность в точке появления на я сотню-другую километров не критична. У нас на борту находится полностью укомплектованный десантный батальон плюс 4 отряда охотников. Более чем достаточно, товарищ подполковник. Передаю координаты для высадки. Зона безопасна, более или менее. После высадки рекомендую немедленно обеспечить надежный периметр. Обстановка тут у местных не очень спокойная. Вы правда выживали здесь целых 200 лет, 682 года. Ход времени в этой вселенной в 3,5 раза быстрее по сравнению с остальными известными. Впечатляет. Я многое пропустил. Можете толком сказать, что творится на Большой Земле? Опять война, на два фронта сражаемся. С одной стороны СНР, с другой толпа озлобленных башков. И как давно? 103-й год как идет, конфликт то затухает, то вспыхивает вновь. Никто не может взять стратегическую инициативу. Грустно это слышать. Грустно будет им в конечном счете. Не мы спровоцировали очередную междумировую бойню, но мы ее закончим. Встречать земляков я отправился лично, сразу после того, как послышался характерный гул реактивных движков. Знаменательный момент. На тщательно подстриженные газоны цветочные клумбы перед моим особняком садилась 70-метровая дельтакрылая громадина, изрыгающая языки пламени. Вместительный фюзеляж, 4 водородных воздушно-реактивных двигателя с изменяемым вектором тяги. Аэрокосмические челноки Федерация использовала задолго до моего попадания на Филлиме. Весьма удобный и относительно дешевый транспорт. Гравитонный двигатель тяги на борту уменьшает стартовую массу челнока в несколько раз, позволяя перемещать десятки тонн грузов за рейс. Помимо садящегося челнока по округе кружила пара воронов, готовых уничтожить любую возможную угрозу. Невероятно, что это, хозяин, садовник, как и остальные слуги, оторвавшись от повседневных обязанностей, выбежали на улицу. Трепет, который они испытали, узрев садящийся челнок, непередаваем. Наш шанс убраться с этого отсталого мира. Вы действительно сдержите свое обещание? Я когда-нибудь бросал слова на ветер? Вроде нет. По опущенной рампе спускались десятки вооруженных солдат в наноброне и роботы наподобие головников. Следом съехал 8-колесный БТР, обвешанный керамическими пластинами термозащиты. Как только я начал приближаться к ним, на меня направили одновременно 4 ствола. Поднял руки вверх. Мужики, я свой, назовитесь. Капитан Николаев, силы специальных операций Российской Федерации, или как они там теперь называются, опустить оружие. К нам подошел еще десантник. Стекла лицевого щитка раздвинулись, явив миру светлокожее лицо земляка со следами аугментации. Глаза у него явно модифицированные. Вы командир, лейтенант Пинчук, 2-я десантная дивизия. Неожиданно он потянулся к пистолету в набедренной кобуре. Причиной кипиша стал сбросивший маскировочные чары шарик. Он угрожающе рычал и готов был в любую секунду броситься на чужаков. Станнер в руках какого-то безымянного бойца выплюнул искрящуюся фиолетовую сферу. Она угодила моему питомцу сбоку рядом со слуховым отверстием, прожгла в черепе сквозное отверстие. Полутонная туша тихо осела на землю. Я с долей сожаления глядел на конвульсии своего питомца. «Покойся с миром, Шарик. Шарик, так это зверюга ручная». В избежание повторения подобных инцидентов предупредите личный состав, чтобы случайно не пристрелили моих слуг. А с ними что не так? Те трое оборотни-перевертыши, те близняшки, наполовину суккубы, а вон там Адам в черном платье полубок, ранее служивший пантеону. Не пугайтесь, если сканеры будут показывать запредельную плотность тем поля. Лейтенант покачал головой. Чертов зверинец. С этим зверинцем намного проще найти общий язык, чем с представителями местного человечества. Я обещал им лучшую жизнь в другом мире и обещание это намерен сдержать. У суккуб проблем не возникнет, но в отношении перевертышей и прочих мутантов политика никак не поменялась. Вон, когда им мерит снова подмяли под себя аборигенов, минотавров, дриад, циклопов, псоглавых почти под корень извели, ибо договориться с ними никак не получилось. К обеспечению периметра безопасности десант подошел с максимальной ответственностью. На крыше моего особняка разместились снайперы, вдоль забора организованы постоянные патрули, чуть дальше в лесу установили всевозможные датчики и камеры для того, чтобы быть в курсе насчет появления незваных гостей. В ближайшем городе, Анте, настоящая гражданская война. Даже отсюда видны поднимающиеся в небо столбы пожарищ. Посланные в город дроны показали устраиваемые культистами расправы над нормальными согражданами. Хаоситы хоть и в меньшинстве, они лучше организованы. Часть городской стражи сразу перешла на сторону бунтовщиков, обеспечив тем доступ к оружейным складам. Не сегодня, так завтра к нам заявится толпы озверевших сектантов. Прислугу, товару и одержимую главу ложи на всякий случай заперли в подвале и приставили охрану. Нас с Геллой попросили включиться в работу, помочь советам, рассказать о нынешнем состоянии дел на Филлиме, об Архидемоне и его последователях. В наших личных делах статус пропавших без вести сменился пометкой в строю. Ни меня, ни Геллу не думали вычеркивать из списков. Я сохраняю свое звание капитана, хотя это не более, чем формальность, и мне гарантировано немедленное воскрешение в случае физической смерти. Как оказалось, перезагрузка уже более века доступна широким слоям населения, будь то солдат, школьный учитель или простой инженер. Достойные с точки зрения системы люди получают второй шанс. Многим со слов лейтенанта Пинчука заведенные порядки не нравятся, однако их мнение не имеет большого веса. В меритократическом обществе ценится не размер кошелька, а приносимая обществу польза. Отчасти это положило начало расколу федерации на два враждующих лагеря. Кукловоды, устроившие мятеж, умело воспользовались недовольными слоями населения Тируса, Элитании, Эйны Шелакха. Переворот в подконтрольных нам мирах удался, поскольку инфраструктура, сама система, оказались практически уничтоженными. В итоге честность государства, гарантировавшего отсутствие тотальной слежки без веских на то причин, вышла боком. Пока мы с лейтенантом беседовали, его люди помимо обустройства будущей базы занимались настройкой маяков для точного открытия портала. Здесь очень важно определить точность до сантиметра. Возникшее в воздухе полупрозрачное окно правильной прямоугольной формы, через которое спокойно протиснется танк, ознаменовало первый шаг к созданию устойчивого сообщения между Филлими и мирами Федерации. Я ожидал увидеть переброску дополнительных подкреплений, оружия, оборудования, но появились персоны поинтереснее. Гуманоидная фигура с женскими очертаниями, словно состоящая из раскаленного до красна металла, в компании тройки модификантов. И если сопровождавшие не вызывали удивления, светящееся существо вводило в замешательство. Казалось, от нестерпимого жара все должно гореть вокруг. Тем не менее пожухлая трава газона под ногами загадочной гости чувствовала себя нормально. Существо вошло в штабную палатку, где мы с лейтенантом обсуждали особенности местной географии. Его реакция была совершенно спокойной. «Прошу прощения за бестактный вопрос. Позвольте узнать, кто к нам пожаловал», — обратился я к горячей дамочке. То, что эта дамочка или пытается под нее косить, я ни капли не сомневался. Мягкие черты лица, небольшой нос, пухлые чувствительные губы, грудь третьего размера и широкие бедра. «Афина», — ответила она, — «да уж, необычно выглядишь». Обзавелась более функциональной платформой. «Позволь, я покажу». Афина протянула руку, Холодные пальцы коснулись моего лба. В ту же секунду разум захлестнул поток информации. История в общих подробностях от начала зачистки Дарана в 300 году до сегодняшнего дня. Афина не забыла поведать о своем нынешнем состоянии. Когда логическая чума серых почти поглотила ядро личности, центральная успела переместить ее в специально сконструированное по технологии предтечь тело. То, что передо мной находится, уникальная комбинация физических полей и небарионного вещества. Отчасти Афина напоминает модификантов с их способностями и все же стоит на ступень выше. Многовато информации за раз. Я мельком услышала твои мысли. Извини, с отдыхом придется подождать. Ты нужен мне здесь, майор. Майор, с каких пор? Он еще спрашивает. Я просто из этого дикости выбраться хотел, попутно открыв для нас целый новый мир и преподнеся его бывшего хранителя в теле одного из правителей мощнейшей местной державы на блюдечке с голубой каемочкой. Без них ничего бы не вышло. Хватит тебе с автоматом бегать, пора идти на повышение. Из меня управленец так себе, без Геллы бы вряд ли бы мне удалось все это. Она заведовала половиной дел. Пока останешься здесь, ты лучший и единственный специалист по безымянной. Знаешь местную специфику. Местная специфика заключается в том, что нужно прикончить анактипа. Я так и не выполнил свое первоначальное задание, в результате страдает целая планета. Жизни аборигенов не имеют ровным счетом никакого значения. Боялся, что услышу нечто подобное. У нас нет времени возиться с туземцами, когда идет война на два фронта. Причем обе стороны желают нашего полного уничтожения, никаких официальных переговоров, договоров, перемирий. На кону стоит наша дальнейшая судьба. Мы, конечно, обладаем возможностью убежать в отдаленный уголок космоса в каком-нибудь из пространств, но что из этого выйдет? Будем ютиться в изолированных городах, мучиться сотни лет с терраформацией негостеприимных кусков камня, лишь бы сделать их хоть отдаленно напоминающими Землю, подходящих миров, которые можно сразу заселять, не так много. Умеешь ты обнадежить, я говорю как есть. Против нас ополчились не только смертные из плоти и крови, если ты понимаешь, о чем я. В переданной Афиной информации имелось упоминание о личности, которую серые человечки называли Великий Вознесшийся, он для них кто-то вроде Бога. Динсарин, возвысившийся не благодаря магии, кроме нее существуют иные пути.